Недалеко от выключателя виднелись два конца оголенного провода. Я оставил все, как было, поднялся и вылез на крыло. Что это такое? Что это значит? Намеренно повреждена система электроснабжения самолета. Ради бога, почему? Не знаю, вздохнул я. Единственное, что я знаю, кто это сделал. Тот же человек, который месяц назад подложил бомбу. Майор Руперт Тайдермен. Но это бессмысленно, Колин вытаращил на меня глаза. Да, очень мало смысла. Я рассказал ему, как майор Тайдермен взорвал бомбу, когда мы все были в безопасности на земле, а сегодня, думая, что самолет Нэнси поведу я и сумею посадить его и без радио, испортил электропроводку. Но это значит... Да, сказал я. Он пытается создать впечатление, будто кто-то хочет убить меня. Я кивнул. И в то же время старается это сделать так, чтобы ты обязательно остался в живых. Глава 11. Следственная комиссия, словно ищейки ада, не замедлила выйти на след. В комнате для команды меня встретил невысокий рассудительный следователь, а квадратная коротышка с упрямой челюстью и глазами, начисто лишенными юмора. Он отказался сесть и предпочел вести беседу стоя. С ним не было молчаливого помощника с блокнотом, его команда состояла из одного человека, и этому человеку очень хотелось кого-нибудь строго наказать. «Должен обратить ваше внимание на правила аэронавигации, параграф 1966». Голос звучал отрывисто и бескомпромиссно. Традиционная вежливость коллег по комиссии была сведена до минимума. Я продемонстрировал близкое знакомство с параграфом, о котором он спрашивал, и неудивительно. Правила аэронавигации регулировали каждый шаг профессиональной жизни пилота. Мы получили информацию, что в прошлую пятницу вы нарушили статью 25, параграф 4, подраздел А и статью 8, параграф 2. Я подождал, пока он договорит, а потом спросил. Кто сообщил вам? Это не имеет отношения к делу, он строго посмотрел на меня. Не пилот ли полиплейн? Он невольно моргнул. Если мы получаем обоснованную жалобу о нарушениях правил, мы обязаны ее расследовать. Обосновать жалобу не составляло труда. Комната для команды еще и утром в понедельник была завалена субботними газетами, посвященными в основном еще одному покушению на Колина Росса. На первых полосах всех газет крупным планом фотографии. Мои пассажиры по минутам расписывали, как мы вели самолет, в котором находился Колин, над морем, а потом к дому на высоте 700 футов. Пассажиры ничего не присочинили, все правда. Единственная незадача в том, что одномоторный самолет типа «Чероки-6» не имеет права лететь над морем на такой небольшой высоте с платными пассажирами. Кроме того, пилот такого самолета не имеет права садиться на аэродроме, где облачность ниже 1000 футов. «Вы признаете, что нарушили параграф?» «Да», — прервал я. Он открыл рот, потом снова закрыл его. «Ну так», — прокашлялся следователь, — «вы получите повестку». «Да, знаю». «Как мне представляется, не первую, просто констатация факта, никакой издевки». «Не первую», — безучастно я. Наступило молчание. Потом я спросил. «Как действует это приспособление, пакетик с азотной кислотой на резинке?» «Это вас не касается». Я пожал плечами. «Я же могу спросить любого школьника, который изучает химию?» Следователь заколебался. Он относился к людям, которые не любят откровенничать. Он бы никогда, в отличие от высокого следователя, не признал, что в решениях его правительства или его комиссии могут быть какие-нибудь ошибки или даже недоработки. Но, поискав в памяти соответствующий параграф и перебрав все правила, регулирующие его работу, он понял, что имеет право ответить на мой вопрос. Пакетик на резинке содержал стекловату, смоченную в слабом растворе азотной кислоты. Участок провода на кабеле, идущем к главному рубильнику, был оголен и обмотан стекловатой. Азотная кислота такой концентрации, видимо, часа полтора разъедала провод.